Глеб Соколов. Король психов. В съемной квартире, где жил Евграф вместе с другими сумасшедшими, был именно такой. От одной из двух деревянных накладок, прикрепленных к металлической полосе рукояти, был отломан большой кусок. После того, как тесак мыли в воде, влага оставалась на деревянной рукояти и та гнила. Подгнившая часть деревяшки отломилась. Оставшийся кусок, он болтался на одной из массивных металлических клепок, когда-то давно примотались синей изоляционной лентой. Она стала отклеиваться и разматываться. И тогда Евграф, найдя в ящике кухонной тумбы ролик изоляционной ленты другого, красного цвета, по новой замотал ей ручку. Теперь узнавал хорошо знакомый предмет. Тесак в крови. Убийца, нанесший смертельный удар Илье, бросил орудие преступления на пол. Мысли в голове Тюрморезова путались. Еще вчера вечером тесак лежал в ящике кухонной тумбы. Да, я точно видел его там. Сегодня утром. Евграф не помнил, выдвигал ли он ящик. Нет, ведь он вообще не заходил на кухню. Но ведь и вчера. Точно ли он видел тесак на привычном месте? Во всех случаях Дмитрий Николаевич даже не знает адреса квартиры. Даже если б знал, он что, вскрыл дверь, проник на кухню и вытащил из тумбы тесак? Невероятно. Тюрморезов сел на пол. Он был не в состоянии понять, что произошло. Разнообразные версии, одна невероятнее другой. Например, что профессор сговорился с его приятелями из квартиры, возникали в его голове. В какой-то момент они перестали казаться ему неправдоподобными. «Ведь мы все психи. Проклятые сумасшедшие!» — думал он с ненавистью. Желание повеситься уже выскочило из головы. Сумбурные мысли оттеснили его куда-то на периферию сознания. Евграф хотел поднять тесак с пола, но потом остановился, не стал этого делать. И удержала его вовсе не мысль об отпечатках пальцев. Он испытал отвращение и ужас перед вещью, с помощью которой оборвали жизнь Ильи. Тесак в это мгновение словно бы предстал перед Евграфом материальным символом его собственного сумасшествия, и оно вызывало у него ненависть. Ему припомнилось кроткое выражение, которое всегда было у Ильи на лице. Следом вспомнил про модели, которые тот склеивал и коллекционировал. Увлечение Ильи показалось теперь столь трогательным, а образ слуги приобрел характер такой беззащитности и детскости, что из глаз Тюрморезова опять брызнули слезы. Никогда ему не будет прощения за то, что он принадлежит к миру ужасных людей, погубивших Илью. «Чудовищный, черный мир, бедный Илья!» — думал он, ощущая только одно желание — вырваться из кошмара, в который попал, из этого тоскливого ада. Торопливо, стараясь не смотреть на мертвеца, он сбежал вниз по лестнице. Его не интересовало, увидит ли его кто-нибудь, есть ли в доме еще люди. Хотелось скорее очутиться за воротами поселка. Преодолеть короткую дорогу в сосновом лесу и выйти на большую трассу. В обе стороны по ней мчит множество машин. В них катят нормальные люди. Там, среди них, ему будет просто затеряться. И миру психов станет не просто разыскать и настичь его. Тюрморезов покинул дом и зашагал к калитке. Взгляд его не искал по сторонам людей. Их Евграф не боялся. Панический страх вызывал лишь приступ тоски, который чуть ослаб в последние минуты, но это Тюрморезов знал наверняка, вот-вот вернется обратно. Резким движением распахнул металлическую калитку, вышел за пределы участка Бердниковых. Дальше то широким шагом, то трусцой достиг главных ворот коттеджного поселка. Пока шел, мимо него проехал попутный автомобиль, большой черный джип. Все тот же охранник стоял у шлагбаума и смотрел вдаль, на асфальтовое полотно в обрамлении высоких сосен. Евграф вынырнул у него из-за спины, но охранник не обратил на него никакого внимания. Тюрморезов быстрым шагом двинулся вдоль шоссе. До поворота, за которым его уже было не видно со стороны поселка, он добрался меньше, чем за минуту. Шоссе, петлявшее через сосновый лес, казалось ему частью того же тоскливого мира, которому принадлежал и коттеджный поселок. Евграф побежал. Бег принес ему некоторое избавление от душевных страданий. К широкому шоссе, по которому в обе стороны в любое время дня и ночи двигалось множество автомобилей, он прибежал, запыхавшись. С непривычки перед глазами реяли разноцветные круги, но в душе появилась маленькая надежда. От всего этого можно избавиться. Главное — отказаться от всех этих тоскливых мест, людей и обстоятельств подальше. Но тут перед глазами всплыл образ Ильи с его кротким и беззащитным взглядом. Вспомнилось увлечение убитого игрушечными модельками. Тюрморезов понял. Жизнь его сегодня утром разломилась надвое. Избавиться от этого воспоминания не сможет, как бы далеко не убежал, в какую бы нору не забился. Он медленно побрел по трассе в сторону Москвы. Глава 13. Человек, которого ищут и полиция, и преступники. К истории прошлого Евграфа Тюрморезова. Пожилой, толстый цыган, дядя Робика, брезгливо скривил губы. Он терпеть не мог ресторанов быстрого питания и никогда не ходил в них. Теперь был вынужден сидеть на маленьком высоком стульчике в полоборота к залу. Жирный локоть опирался на узкий стол-полку, привинченный прямо к стене. Там лежал маленький пакет с картофелем фри, часть ломтиков рассыпалась по деревянной поверхности, булочка с котлетой и сыром, и ее толстяк так и не развернул. Изредка он прихлебывал кофе из большого картонного стакана. Робик, сидевший на соседнем месте у длинного стола полки, любил Макдональдс. Но чтобы как-нибудь ненароком не вызвать у дяди раздражение, ел медленно, не набрасываясь на еду, как того хотелось, а откусывая от своей булочки с котлетой маленькие кусочки. «Дядя, почтенный, извини, я не мог пригласить тебя в наш бар. Там хорошее пиво и отличный шашлык. Тебе там нравилось. Но мне нельзя там появляться. Меня ищут. Церковный псих сдал наше место». Толстый цыган от других родственников уже знал кое-какие детали произошедшего с Робертом, но делал вид, что ему ничего не известно. «Что им от тебя нужно?» «Убийство. Мои ребята прикончили парня в коттедже, а церковный псих сдал всех». «Я же тебя предупреждал, Дядя ударил по узкому столу массивным кулаком. «Нельзя иметь дело с чокнутыми!» Этот раз я хотел сделать последним. Тихим, подавленным голосом ответил Робик. Теперь он старался не смотреть на своего старшего родственника. Те двое, которые поехали в коттедж, я был уверен, они вернутся ни с чем. Ключи, которые нам дал церковный псих, не должны были подойти к замкам. Но я ошибся. В Макдональдсе, находившемся на бойком месте, становилось все больше народа. Раздался грохот отодвигаемого стула. На свободное место за спиной Роберта уселся широкоплечий парень с неприметным лицом и в надвинутой на глаза кепочке, которую он так и не снял. Парень вынул из-за пазухи перегнутый напополам и сложенный сборник кроссвордов дешевенькую шариковую ручку. Положив кроссворды на стол, занялся отгадыванием букв в ячейках. Дядя Роберта немного сдвинулся в сторону и секунд 30 внимательно смотрел на парня. Сам главарь банды сумасшедших не пошевелился, но, заметив, как изменилось поведение его родственника, говорить перестал. Наконец, толстяк перевел взгляд обратно на племянника. В доме они наткнулись на какого-то парня из обслуги, о котором не знали. Хозяина не было. Его отец на их глазах покинул дом, у них ключи. Надеялись провернуть кражу по-быстрому. А про то, что в доме может оказаться кто-то еще, эти психи не подумали. Один из них, Громила, захватил из квартиры тесак для мяса. Им он его и замочил. Их вряд ли кто-нибудь нашел. Отхлебнув из картонного стаканчика чай, Робик силой припечатал его донце к столику, так что кипяток перелился через край. «Если бы у меня было хотя бы несколько часов, церковный псих оказался в полиции раньше, чем Скворец и Митька добрались до квартиры. Мусора зашли туда следом за ними. Как назло, все чокнутые были в сборе. Потом опознали тесак. Меня ждали в подъезде. Не сцапали только потому, что я посмотрел на окна. Квартира тесная, а занавесок там нет. Он тебе мстил, этот церковный псих?» Угрюмо спросил дядя и, запустив толстые пальцы в пакетик с картофелем фри, отправил в рот изрядную порцию. Иметь дело с племянником, которого разыскивает по делу об убийстве полиции, не так-то просто. Еще больше тревожили толстяка эти психи. Он никогда не скажет об этом Робику, но и его самого он теперь считал немного психом. А такой всегда непредсказуем. Чего от него ждать? Какой неожиданной беды? Толстяк запустил в рот очередную порцию картофеля и заработал челюстями. «Че молчишь?» — проговорил он с набитым ртом. «Нет, то есть сперва нет. Он просто хотел вылечиться, перестать быть сумасшедшим». «Так ведь это хорошо. Парень, судя по всему, не полный дурак. А что потом?» Дядя принялся разворачивать бумагу, в которой была упакована булочка с котлетой. А вот потом, когда я решил убрать его из дел, он сразу нанес ответный удар. Рассчитался со всеми нами. Лицо Робика стало жестким. «Надо, чтобы у этой гниды, у этого твоего церковного психа, земля под ногами горела!» Проникся его настроением дядя. «Ну, да это мы ему быстро организуем!» Закончил он более спокойно. пошлая Евграфа Тюрморезова. Юмор был в том, что в то же самое время, когда Робик и его дядя разговаривали в Макдональдсе, Тюрморезов входил в кафе, что располагалось с противоположной стороны квартала, того, где находился ресторан быстрого питания. От церковного психа Робика отделяли 3 минуты ходьбы. К этому моменту Евграфа за столиком кафе уже 40 минут ждал поп Иван. Священник собирался позвать официантку, чтобы расплатиться по счету и уйти, но тут увидел в двери знакомую фигуру. После улицы Тюрморезову показалось, в зале недостаточно света. К тому же интерьер был выдержан в темных тонах. Полированные темно-коричневые деревянные панели, такого же цвета столики и черная обивка кресел. Евграф не сразу разглядел в глубине зала попа Ивана. Священник помахал ему рукой. Кафе было заполнено лишь на треть. Тюрморезов подошел к своему давнему знакомому и покровителю, отодвинул массивное кресло и сел. Поп Иван подозвал официантку. Но не для того, чтобы расплатиться, сделать дополнительный заказ. Салат с морепродуктами. Сыр. Хорошо прожаренная отбивная. Булочки. Чешское пиво. Принесите сразу 2 бутылки. Креветки. Тюрморезов листал страницы меню, вложенного в солидную папку из материала, имитирующего натуральную кожу. Палец, которым он показывал выбранное блюдо, стремительно перемещался по развороту книги. Каждая ее строка манила его воображение. А оно, как у всякого очень голодного человека, провоцировало выделение слюны и желудочного сока. Физиология психов мало отличается от той, что у нормальных людей. К истории прошлого Евграфа Тюрморезова. Обещать ему вы можете все, что угодно, сказал Валентин Требухин, начальник одного из отделов полиции, Корешкову, своему подчиненному. Разговор шел в финской бане. Требухин привык посещать русскую парную, и поэтому теперь ему казалось, что сухой воздух слишком горяч и дерет горло. Лучше, если это будет что-то неопределенное. Отпустить его и оставить это дело без последствий мы не можем. Он не должен разгуливать на свободе. Это указание с самого верха. Толстяк Валя, так его называли близкие друзья, и никогда бы не посмел назвать подчиненный Корешков, не хотел сейчас думать о каком-то там психе, который, судя по всему, окончательно запутался в своей жизни. И вряд ли когда-нибудь распутает без тяжелых потерь ее тугой клубок. Толстяк мечтал о том, как он выйдет из сауны и промочит горло. От жары, которая царила здесь, казалось, вот-вот растрескаются гладко обструганные доски. Ими была обшита вся баня. Вале хотелось пива. Перед тем, как скинуть с себя футбольную форму и войти в сауну, он открыл стоявший в холле, от раздевалки его отделял лишь полый проем арки, холодильник. Там было все, о чем может только мечтать такой жирный любитель плотских утех, как Требухин. Стоило, наконец, воспользоваться этими запасами. «Вот как!» – поразился Александр Корешков, следователь, который вел дело об убийстве Ильи и ограблении коттеджа бизнесмена Берникова. «Чем же это наш псишок сумел так прославиться, что его делами интересуются на самом верху?» Том, которым он задал этот вопрос, был равнодушным. Но на самом деле Корешков симпатизировал Тюрморезову. И ему было непонятно, почему в этом деле все начальство заняло столь непримиримую позицию по отношению к несчастному, неуравновешенному психу, который не совершил никаких тяжких преступлений. Хозяин особняка – бизнесмен. Не слишком богатый, но и не рядовой. А главное, он дружен с кем-то с самого нашего верха. Так вот, этот Тюрморезов умудрился каким-то образом втереться в доверие к отцу бизнесмена, известному профессору-психиатру. Стал для него самым дорогим и любимым пациентом. Вроде как он испытывал на нем новую методику лечения. Этот шизик, сам знаешь, воспользовался этим, чтобы снять слепки со всех ключей в доме. Но это утверждает задержанный грабитель. Он может специально оговаривать парня. Есть мотив. Ненавидит его за предательство. Никаких доказательств того, что Тюрморезов сделал слепки ключей, не существует. Убийство в коттедже было раскрыто в тот же день. Это обстоятельство оказалось для Александра и его начальника очень кстати. В МВД немало тех, кто оценивал работу их отдела как слабую. Быстрый успех следствия поможет опровергнуть мнение критиков. Хорошо и то, что убийство в коттедже оказалось лакомой новостью для журналистов. О нем упомянули все телеканалы – радиостанции и интернет-издания, которые хоть как-то освещали тему криминала. Полиция в этих материалах смотрелась весьма эффективной организацией. Убийц и грабителей задержали раньше, чем они смогли как следует рассмотреть добычу. Произошло это благодаря странному типу, Тюрморезову, который дал точную наводку на преступников. Больше всего Корешкова поразило то, что Евграф по телефону правдиво назвал свое имя и фамилию. Правда, потом тот же Требухин. И начальника в этом мнении поддерживали многие подчиненные коллеги Корешкова. Объяснил открытость заявителя очень просто. Тюрморезов не сомневался в том, что приятели назовут его фамилию на первом же допросе. Поэтому он просто играл в искренность. Парень ничего не терял. Но чутье подсказывало Корешкову, что это объяснение не соответствует истине. Совершенно очевидно, что во время звонка в органы Тюрморезов находился в состоянии аффекта. Сообщая, что знал, был движим одним желанием, чтобы преступники были наказаны. О себе просто не думал. Александр прежде никогда не сталкивался со столь искренним и страстным информатором, который при этом сам входил в банду. Профессор не верит в то, что его больной мог так коварно с ним поступить. Он считает, что парня подставили его дружки, что он болен, что нуждается в продолжении лечения у профессора. Но теперь уже не может. Вернее, боится к нему прийти. Младший Бердников, который бизнесмен, напротив, уверен, что если не упрятать Тюрморезова понадежней в сумасшедший дом, он опять появится у них в особняке. Но я ведь обещал Тюрморезову, что если он даст показания против Робика, мы сделаем все, чтобы сделать срок для него минимальным, или вообще освободим его от ответственности. О Роберте и его банде имеем информацию давно, а поймать его на чем-нибудь не могли. Теперь Роберт охотится за Евграфом. Да, Тюрморезову и без этого нечего терять. Он даст на него показания. «Да нужны нам эти показания», — с раздражением отмахнулся Требухин. Слова состоящего на учете психа Евграфа Тюрморезова вряд ли будут восприняты судом всерьез. В деле ограбления особняка Бердникова бесспорно была доказана вина лишь громилы Мити на тесаке его отпечатки пальцев. Вскоре убийца и сам во всем сознался. Теперь ему гарантировано долгое пребывание в психбольнице тюремного типа. У психа же Скворцова, продолжим для ясности называть его этой фамилией, были все шансы выкрутиться. Он настаивал на том, что не собирался грабить и убивать, а в особняк его обманом заманили сумасшедшие друзья Митя и Евграф. Скворцов якобы в этот момент переживал очередной приступ психической болезни, не отдавал себе отчета в том, что он делает и куда его тянет Митя. Убийство Ильи он вообще не видел, находясь в этот момент в другой комнате большого дома. Тюрморезов в бегах. Лишь изредка выходил на связь с Корешковым по телефону и постоянно во время этих разговоров требовал гарантий безопасности и непривлечения к ответственности. Требухин был уверен, что дело в отношении Скворцова, Робика и Тюрморезова будет разваливаться, а его фигуранты либо поубивают друг друга, либо окажутся в тюрьмах и психушках после каких-нибудь совсем других, но тоже сумасшедших историй. Прошлое Евграфа Тюрморезова. «Они задержат тебя, можешь не сомневаться», — проговорил поп Иван, когда Тюрморезов удовлетворил первый голод, перестал непрерывно набивать рот и смог хоть как-то поддерживать разговор. «Твое дело обсуждалось на самом верху. Есть даже мнение, что тебя следует признать вменяемым и отправить отбывать срок в настоящую уголовную зону». Священник замолчал. Поп Иван знал, какой удар наносит Евграфу. С того момента, когда молодой мужчина быстрым шагом двигался вдоль оживленной трассы, а где-то там, в покинутом им коттедже, на полу лежал труп Ильи, прошло некоторое время. В душе Евграфа произошли огромные перемены. Поп Иван узнал о них во время разговора в маленьком сквере, расположенном неподалеку от привокзальной площади. «Я больше не хочу быть сумасшедшим. Ненавижу это состояние», — говорил тогда Евграф. Он сидел на скамейке. Пальцы его сжимали доски, покрытые облупившейся зеленой краской. Ноги поджаты под сиденье, голова опущена вниз, взгляд потуплен. Голос Тюрморезова глух, но в нем чувствовалась сдерживаемая ярость. Священник сидел рядом на скамейке и тоже смотрел в землю. Он боялся прерывать собеседника. В 3 метрах от них в песочнице возился маленький мальчик. Его мамаша, совсем молодая девушка, сидела на краю деревянного короба, заполненного отсыревшим песком, и пила пиво. Время от времени она с любопытством поглядывала на грузного попа в рясе и странного, пришибленного, как она его для себя определила, мужчину рядом с ним. «Илью убил мир сумасшедших, и я, как человек, который хорошо знает этот мир, сам ли является его частью, буду с ним бороться. Я стану предателем в мире сумасшедших, но действовать при этом буду не для своего блага, а для того, чтобы обезопасить от психов жизнь нормальных людей». Поп Иван искоса глянул на Тюрморезова. Евграф продолжал говорить монотонным голосом, глядя в землю перед собой. «Только этим я могу хоть как-то искупить свою вину перед Ильей и нанести удар злу тому, который прочувствовал до конца в доме Бердниковых в коттеджном поселке, когда произошло убийство. Поп Иван приехал в столицу за несколько часов до разговора возле песочницы. А за несколько дней до этого Тюрморезов связался со священником через одного его знакомого. Тот работал в Московской патриархии. Евграф хотел, чтобы поп Иван приехал в столицу. Дальше связь с Тюрморезовым надо было держать все через того же знакомого в патриархии, с чьей помощью он передал попу Ивану первую весточку. Священник встретился с Евграфом на вокзале, выслушал его откровение. Мрачные обстоятельства не удивили попа Ивана. Уже привык, что они постоянный шлейф, тянущийся за жизнью подопечного. Единственное, что не мог до времени понять, зачем Евграфу понадобился его приезд. «Я сдал всех полиции и назвал свое имя. Дальше мне надо прийти к ним. Но я боюсь. У меня нет никакой информации, что со мной сделают. Выполнят ли обещание не сажать? Деньги кончаются. Если можешь, помоги, узнай что-нибудь. Ты же можешь. Патриархия, им в полиции все скажут. И еще... Хочу сразу предупредить тебя, игра опасная. Меня ищут и те, и другие, которых я сдал. Сюжет, как в кино». Договорившись о способе связи, они расстались. За первой встречей последовали другие. Тюрморезов скрывал от покровителя, где обитает в эти дни. А на короткие свидания приходил каждый раз минут через 30 после того, как на условленном месте уже был поп Иван. Священник понимал, Евграф не доверяет ему до конца. Перед тем, как появиться, наблюдает за окрестностями из укрытия. Пытается обнаружить, нет ли подвоха, засады. Недоверие подопечного не мешало попу Ивану подкидывать Тюрморезову деньги. Тому спокойно брать их, угощаться за счет священника в кафе. Главной информацией, которую стремился выведать Евграф, встречи с попом Иваном не приносили. Узнать о планах полиции насчет Тюрморезова тому никак не удавалось. Прошлое Евграфа Тюрморезова. Однажды, это было через некоторое время после того, как Евграф расстался с попом Иваном после кафе, с Тюрморезовым приключилось совпадение, которое своей невероятностью настолько поразило воображение, что он воспринял его как явление мистическое, своего рода знак, данный свыше, показывающий, что какая-то надмирная сила одобряет его действия, способствует им. На самом деле никакой мистики. Он переоценил невероятность случайного события. Подобные совпадения в жизни встречаются. Глава 14. Король психов родился. Церковный псих, точно нарочно, чтобы попасться, болтался в районе, где очень часто появлялся Робик. Это была территория, контролируемая его ребятами. Не психами, а теми другими, вполне нормальными жуликами и мошенниками. Увидев внизу у светофора, улица спускалась под гору, а автомобиль с распахнутой дверью и возле нее толпу народа, которая все увеличивалась и увеличивалась, Тюрморезов испытал странное возбуждение. Он словно уже предчувствовал что-то. День был будний, перекресток из тех, по которым с утра до вечера в разные стороны шастает множество людей. Толпа зевак, облепившая подобно рою пчел что-то, что было в ее центре, увеличивалось на глазах. Евграф поравнялся с толпой и тут только смог как следует разглядеть автомашину. Что-то невероятно знакомое было в этом новеньком «Мерседесе», странно приткнувшемся к высокому тротуару на встречной полосе движения. Водительская дверь распахнута. В просвет между двух зевак церковный псих видел только ее. Темный кожаный салон, маленькие сувенирные боксерские перчатки. Один из зевак шагнул в сторону, и взгляд Тюрморезова передвинулся чуть вправо. Робик лежал в странной позе. Под головарем банды растекалась лужа крови. Тюрморезов не знал еще. Об этом сообщат в телерепортаже. Направив машину к противоположному тротуару, Роберт потом затормозил, выскочил из «Мерседеса» и бросился к кафе. Надеялся спрятаться в нем от убийц, преследовавших его на мотоцикле. Но те оказались проворней. Цыган пробежал всего несколько метров. Убийство Робика, к которому Евграф не имел никакого отношения, принесло ему славу в темном мире столицы. На самом деле Роберта убили по заказу конкурирующей группировки. Та претендовала на господство над территорией, которую цыган считал своей. Тюрморезов никогда не пересекался с этими людьми, даже не слышал о них. Люди, подославшие убийц, действовали коварно и хладнокровно. Никакой войны Роберту и его банде заранее не объявлялось. Оставшись без главаря, его преступная команда распалась на несколько маленьких группок. Часть из них вскоре влилась в банду победителя. Часть была вынуждена уступить подконтрольную территорию напористым конкурентам. Дядя Роберта был убит. Мстить Тюрморезову оказалось некому. Так было в жизни. Но разбежавшиеся психи и мелкие уголовные шестерки передавали из уст в уста совсем другую версию событий. Церковный псих, коварный предатель. Он уничтожил и своего патрона, и банду. Действовал при этом очень изощренно, наводя на Робика одновременно органы и конкурентов. В темном мире свои законы. Здесь награждают почестями не за верность товарищам, хороший труд и добрые дела, а за коварство, силу, способность нанести неожиданный убийственный удар. Евграф приобрел славу мутной, опасной личности. Его имя произносили со страхом. Сумасшедшие, знакомые ему по дурке, окончательно признали его выдающейся личностью. Даже те, кто прежде относился к нему со скепсисом. Цель, которую Евграф подспудно всегда перед собой ставил, была достигнута. Молва нарекла его королем психов. Псих набрал код и распахнул на себя металлическую дверь подъезда. Оттуда на него дохнуло сыростью и запахом плесени. Он не без удовольствия шагнул внутрь. Настроение стремительно улучшалось. Каждый раз, когда приближался к этому серо-зеленому зданию, а особенно когда оказывался в его чреве, Лжескворцов начинал чувствовать себя особенно уверенно. Его охватывало ненормальное воодушевление, которое было направлено на мрачные, чудовищно преступные злодеяния. Псих не задумывался над причинами странной связи настроения с каменным кубом в старой части столицы. Ему достаточно, что она есть и доставляет ему позитивные эмоции. Между тем, для человека, желающего найти причинно-следственные связи, объяснить гармонию психопата, архитектурного объекта проще, чем прищелкнуть пальцами. Здание, так вдохновлявшее Лжескворцова, построена в конце 20-х годов прошлого столетия. Его создатель причисляется архитектурными критиками к советским конструктивистам. Это те психи-дьяволы, чье время наступило после революции. Строили дома специально под общественный образ жизни неотесанных коммунаров-пролетариев. Для более полного счастья надо иметь одну огромную общую кухню на этаж, тесные комнатки, чтобы коммунарам не хотелось проводить в них время, и они подольше пребывали в коллективе. Адское здание для адского образа жизни, растаптывавшего человеческую личность, возбуждало психа больше, чем палача вид эшафота с водруженной на него гильотиной. В Москве из таких зданий состояли целые кварталы. Во многих районах они доминировали. Забегая вперед, скажем, псих испытывал особенное притяжение к подобным местам. В них он предпочитал действовать. Сегодняшний адрес был ему знаком. Сюда, в коммунальную квартиру к лопоухому Мише, псих некоторое время назад приходил за фальшивыми документами. Лопоухий выполнял роль связного между Лжескворцовым и группой личностей. «Это все, что тебе велено передать», — проговорил Миша, выложив на стол, накрытый несвежей светло-зеленой скатертью, пачку тысячных купюр. Они были перехвачены посередине зеленой резинкой. Псих уставился на деньги. Банкноты, явно не новые, мятые, прилегали друг к другу не идеально плотно. «Сколько здесь может быть?» Точно меньше, чем рассчитывал. Но что делать? Просить больше бесполезно, думал Лжескворцов. «Здесь 100 000 рублей», проговорил Миша, вновь беря пачку в руки. Это было больше, чем поначалу предположил псих. Для выполнения тех задач, которые ставила перед ним группа личности, хватит за глаза. Он может снимать комнату у старухи, жить, ни в чем себе не отказывая, завтракая, обедая и ужиная со спиртным до самого часа че. Но Скворцов почему-то, для этого не было никаких оснований, надеялся, что руководители отсчитают ему купюр щедрой рукой так, что хватит не только на короткое время, что он будет задействован в подготовке акции, но и на будущее, которое за ней последует. Этого не произошло. Лопоухий покачал пачку банкнот в ладони и бросил ее обратно на стол. Псих тут же схватил ее. «Как идут дела?» — спросил Миша. Голос его звучал холодно. «Ты уже снял квартиру?» Психу показалось, что Лопоухий принялся разговаривать с ним как своим подчиненным. «С каких это пор я должен перед тобой отчитываться?» — сухо ответил он вопросом на вопрос. Подошел к окну. Висевшая на нем желтенькая занавеска была ужасающе грязной. Скворцов потянул ее за край. В образовавшуюся щель стал виден тесный двор, мусорные контейнеры, в которых копались заросшие косматыми волосами личности, брошенный возле помойки старый диван. Сквозь разорванную обивку проглядывал деревянный каркас и кусок поролона. В дальнем углу двора стояли парень с девушкой. Она держала в руках большой букет роз. Их бутоны ярким пятном алели на фоне окружающей серости. Парень держал в руках банку, которую то и дело подносил ко рту. «Пиво или слабоалкогольный коктейль?» — решил псих. Несмотря на то, что он получил от Лопоухого совсем не ту сумму, о которой мечтал, настроение его продолжало улучшаться. И мрачный дом, и серый угрюмый двор действовали на него положительно. Лицо Миши, напротив, приобрело унылое выражение. Он словно вдруг вспомнил, какое дело, помимо передачи денег, их лопоухий взял в одном из банков в долг, связывает его с гостем. И это предстоящее мероприятие ввергало Мишу, трудившегося машинистом подземки, в уныние. «Напоминаю тебе, что, несмотря на то, что ты передаешь мне деньги, старшим в нашей двойке являюсь я», — с напором произнес Скворцов. «Я знаю, незачем говорить, и так делаю все, что велят», — проговорил Миша. В присутствии членов группы личностей, а особенно психа, он постоянно испытывал страх. Лопоухий был нездоровым человеком. Депрессия и эмоциональная нестабильность гнали его, точно невидимая плеть, хлесткими ударами к трагической развязке. Однако сам Миша думал о происходившем совсем иначе. Ему казалось, с помощью новых знакомых он, напротив, наконец-то почувствует удовлетворенность жизнью, покой. При этом понимал, что в душах новых приятелей каждый день, а может и каждый час, разверзаются адские бездны, по сравнению с которыми его, Мишины, эмоциональные провалы — лишь мелкие уколы не очень тяжелого заболевания. «Если даже я, такой, как есть, кажусь себе по сравнению с ними ребенком, — думал Лопоухий, — то какими же чудовищами должны быть эти люди из группы личностей? Если они умудрились сжиться со своими громадными психическими проблемами?» У Миши новые знакомые вызывали подспудный ужас. Вот и сейчас, глядя на Скворцова, который стоял с ним в комнате коммунальной квартиры, Лопоухий испытывал это чувство. Оно не давало ему расслабиться ни на мгновение. Миша даже думал, что она может помешать им с психом выполнить то важное задание, которое возложила на них группа.